Сейчас я вам расскажу, как устроен человеческий организм. Значит, для чего вам это надо будет? Эту модель постарайтесь запомнить. Но, во-первых, так, ее надо понять. Эта модель позволит вам помириться со всеми существующими в мире специальностями, конфессиями, китайцами, японцами, индусами, экстрасенсами, то есть и по вертикали, и по горизонтали, по всем направлениям. Потому что на этой схеме будет все, начиная от атома, заканчивая каждым отдельно взятым органом. Итак, организм человека состоит из атомов в самой глубине. Вот если нас рассматривать под микроскопом вглубь, мы наткнемся на ядерную физику. Ядерные физики утверждают, мы сумма сбитых вибраций. То есть что такое вибрация? Вибрация – это атом положительно заряженный, вокруг которого на бешеной скорости вращается отрицательно заряженный электрончик. То есть он носится так быстро, что его никогда нет в одной точке. Он все время находится в разных точках. То есть просто скорость света. И если к нему вдруг приближается точно такой же атом с точно таким же бешеным электроном, то они носятся в разных фазах и уже не разлетятся никогда. То есть они перекрещиваются. Один только собрался улететь, второй в этот момент прилетает. Только этот собрался улететь, второй в этот момент прилетает. И возникает взаимопритяжение. То есть один атом никогда не находится, он притягивает к себе точно таких же бешеных атомов. Есть такие бешеные дистрибьюторы, которые носятся. И что интересно, у них все получается. То есть он носится и в свое поле закругляет, то есть и за ним носятся все остальные. Кто быстро носится, кто медленно, да? То есть вообще все в природе плюс-минус ноль. Плюс-минус ноль. Плюс это ядро, минус это электрон. Вот говорят, некоторые мужчины настолько быстры, что за ними не угонишься вообще. Без толку гоняться. А некоторые такие медленные, что за ними гнаться не хочется. То есть все в природе плюс-минус ноль. Это когда мы выбираем себе мужчину, допустим, да? Так вот, третьего ничего не дано. Есть плюс, есть минус, есть ноль. Гора, нора. Добро, зло, мужчина, женщина, инь-янь, кислород, водород. То есть повышенная функция, пониженная. Средняя может быть только нейтральная. И вот всю медицину мы будем рассматривать с точки зрения этого закона. Закон называется «Единство и взаимопроникновение противоположностей». Классики марксизма-ленинизма его неправильно обозвали. Они взяли китайский закон «Инь-янь» и неправильно перевели. Можно понять? Закон единства и взаимопроникновения противоположностей. На этом законе основано pH в организме. На этом законе основаны стрессы и депрессии. На этом законе основаны запоры, поносы. На этом законе основаны сердцебиение и, наоборот, замедление ритма. То есть все болезни – это плюс-минус. Вообще говорят, что все болезни делятся на две большие группы. Когда ты приобретаешь то, что тебе не нужно – перхоть, геморрой. Или когда ты теряешь то, что тебе нужно – память, потенцию, ну и так далее. Так вот, все в природе плюс-минус ноль. У палки два конца, только у женской логики. Женская логика – это палка с тремя концами, да? А вообще у палки два конца. У медали две стороны. То есть ничего больше нету. Вот вы будете рассматривать, например, функцию желудочно-кишечного тракта. Что там может быть? Ничего. Либо запор, либо понос. Либо норма. Вы будете рассматривать функцию центральной нервной системы. Что там может быть? Либо стресс, либо депрессия, да? Рисуется это вот таким вот образом. Либо так, либо так. Либо тут мы, либо тут. Либо на нуле, либо какой-то вот такой вот баланс нормы. Вот если вы сейчас нарисуете вот такую линию, выберите любую точку на этой кривой. Вот нарисуйте и выберите. Поставьте точку, где вы сейчас находитесь. Я больше не даю никаких вводных. Вот просто ставьте точку, там, не знаю, вот здесь, например, или где-нибудь, где хотите. Ставьте, да. Любую точечку найдите, которая вам понравится. Эта точка будет обнаруживать ваше местоположение в этой жизни. Запомните, что если вы идете вверх, быстро идете, хорошо, в гору, и вы уже достигли какого-то статуса в жизни, там, в отношениях, еще где-то, в материальном состоянии, запомните, что это не будет длиться вечно. Обязательно выйдите на плато. Эта плата может быть чуть-чуть подлиннее. И обязательно покатитесь вниз. Обязательно. Как на змейке на переходе, да? Нет другого закона в жизни. Будет хуже, хуже, хуже. Потом наступит ноль, когда вы скажете, Господи, мне все надоело, я уже устал от дистрибьюторов, устал от всего. Я уже вообще, мне уже денег надо, я устал. Потом у вас пойдет период накопления, когда вы будете копить энергию. И потом снова пойдет период роста. То есть в жизни вообще ничего, так сказать, плохого, кроме смерти. Близких не бывает, но смерть — это тоже философское понятие. Ребенок рождается, растет, растет, растет, расцветает, встречает другого, женится, начинает угасать и так далее, и так далее, и так далее. Дерево растет, растет, растет, цветет, созревает плоды, падает на землю, разрушается, семечки зреют, зреют, зреют, снова растет, растет, растет. Это спираль жизни. Это круг инь-янь, развернутый в спирали. И вы четко должны понимать, вот говорят, вот у меня выпил калавату, человеку было так хорошо, так хорошо. 3 месяца прошло, снова стало плохо. Естественно. Либо он через 3 месяца снова пьет калавату, ему будет снова хорошо. Либо он вспоминает о том времени, когда ему было хорошо. У меня, говорит, всегда хорошее настроение. Значит, ты дурак. Значит, у тебя всегда хорошее настроение. Абсолютно сейчас либо идиоты, либо в психдоме. То есть не может быть у человека хорошее настроение. Ну что-то случилось, погода испортилась, ну хоть чуть-чуть настроение должно упасть. И ну не выспался там, или перепил, или не доел, или не допил, или там еще что-нибудь не доделал. То есть не может быть все время хорошее настроение. Можно проявлять его как хорошее. Ну проявляй, ради Бога. Если ты не искренний, ну проявляй. Да? То есть надо быть искренним всегда. Ну плохое настроение, что-то мне взгрустнулось. Ну ради Бога. Через 2 часа это уже нормальное настроение. Потом лучше, а потом вообще... Бутылка пива, как меняется жизнь с утра? То есть не бывает ничего вообще в природе плохого. Я говорю, у меня все плохо, что у меня 4 заболевания. Какие у тебя заболевания? Склероз. Так склероз — это хорошо. Забудь, кому ты должен, да? Или кто тебе должен. Как Ирина Зеленая говорила, да? Склероз — это хорошее здоровье и плохая память. Да что плохого в склерозе? Да ничего плохого нет. Вообще ничего плохого нет. Единственное, что плохое, это смерть близких людей, к которым мы не готовы. Или болезнь близких людей. Но мы с вами на том поприще, когда мы можем очень сильно помочь своим близким людям. Во-первых, правильно понимать болезнь. А во-вторых, осознавать и бороться с ними. Потому что с этим надо бороться, со всеми болезнями. С вирусами, там, грибками и всякими такими. Итак, все в природе плюс-минус ноль. И я все время вас буду к этому возвращать. Как только я скажу, это плюс, это минус, а это ноль. То есть, чтобы вы знали, да? Но ноль — это не в смысле ничего, дырка от бублика. А ноль — это переход от плюса к минусу. Это нейтраль какой-то такой. Итак, 2 атома соединились друг с другом. Образовался 2-й уровень. Он называется молекула. Молекулы — это 2 атома, 3 атома, 4 атома, 5 атомов, которые, так сказать, на бешеных скоростях не могут оторваться друг от друга. Чтобы их разломать, разорвать, разбить, нужна либо энергия. А энергия — это свет, звук, тепло. Ничего больше нету, да? То есть, например, вы вышли загорать на пляж. Ультрафиолетовые лучи — это суперэнергия. Мы говорим... Вот есть такие животные, у которых куриные мозги, типа курица. Да? Где вы видели курицу, которая, раскинув перья, в 40-градусную жару, 8 часов ляжет там у плетня и будет загорать? Вы видели таких куриц? А женщин таких видели? Видите? Не будем показывать пальцами, да? Так вот, мозги-то не у курицы куриные, а у нас куриные мозги. Воздействуя на кожу, ультрафиолетовое излучение разбивает вот эти самые атомы на свободные радикалы. Было 5 атомов, ультрафиолет разбил, получилось по 1 свободные радикалы. И клетка начинает стареть, задыхаться и умирать. Если женщина поехала на юг здоровая, перезагорала, она вернется, как правило, с высохшей, облезшей кожей. Надо так загораться, чтобы кожа умерла и слезла. Умерла. Я, говорит, облез. Я говорю, в смысле? Ну, в смысле, говорит, у меня плохая кожа ушла. Плохая, да? Да, старая кожа ушла. Не бывает старой кожи. Облезла нормальная молодая кожа. Организм думал, слушай, дурак, иди с пляжа. Что ты там делаешь? Вот в результате получаются такие вещи, что мы думаем одно, получается другое. Организм изо всех сил начинает печень давить, выделяет ферменты, выделяет гормоны, выделяет пигменты, которые начинают отражать солнечные лучи. А мы говорим, а мы хотим, чтобы у нас сзади была полосочка от трусов. Ну, например, эротично, сексуально, да? Там женщина в 58 лет хочет, чтобы у нее полосочка от трусов сзади была. И говорит, а кому ты будешь полосочку показывать? Да сама в зеркало посмотрю, смотрю полосочка. Как эротично, да? И бабки загорают вообще. А потом приезжают, у них фиброма, у них мастопатия. То есть это глупо на самом деле. 2 часа с утра, 2 часа вечера. Оптимальный режим. Мне говорят, Ольга Александровна, чего вы в Египет не ездите? Я говорю, вы потом скажете, чего вы так постарели? Сроду не поеду в Египет. А что, поехать в Египет и не загорать? То есть на самом деле надо делать взрослые вещи. Когда потом ко мне люди после Египта подходят, не по одному, а пачками. И у них вместо фибромы в матке образуется раковая опухоль. Вот здесь вот уже все серьезно становится. То есть предупреждаю сразу, запишите, ультрафиолет смертельно опасен в больших дозах. Максимум 4 часа в день в режиме прямого загорания. Первая технология, особенно детям, потому что у них печень вообще никакая еще. То есть нам, конечно, хочется, чтобы они были смугленькие, но это не то. То есть вот есть в жизни вещи, которые надо знать изначально. А кто-то говорит, а в солярии? Я говорю, боже мой, еще хуже. Хуже, чем в солярии, не бывает вообще нигде. Только в крематории. Третий уровень. Хорошо, что чувство юмора вообще есть. Воды пейте побольше. Это чтобы вы не засыпали. Вот я буду как чувствовать, что вы засыпаете там. Но кислорода, правда, там маловато. Если мне тут еще дует, да, то вам там совсем тяжело. Может быть, окна какие-то чего-то посмотрите. Одно и открывается только там. Да. Значит, у одной у меня будет кислород в этот раз, да? Ну ладно. Меняемся местами. Нормально, да? Ну ладно. Хорошо. Третий уровень. Молекулы соединяются в высокомолекулярные соединения. Высокомолекулярные. То есть не одна молекула, а много, сотни, тысячи молекул, да? Высокомолекулярные соединения – это химия. Она делится на два типа. Органика, то есть живая химия, химия живых веществ, и неорганика. Вспоминайте 10, 7, 8, 6 класс. И неорганика, химия минералов. Вот вы тут сидите, уголь – это неорганика. Но вот эта неорганика – уголь, на котором вы сидите. Представляете диалектику природы? Соединяясь с водой и кислородом, становится живой. То есть вода оживляет уголь. И мы с вами состоим из углерода, точно из такого же, как состоит ваш каменный уголь, но соединенного со всех сторон с водой, с кислородом и водородом. Образуются белки, образуется живая масса нашего тела. Это вообще фантастика. То есть мы состоим, мы углеродистые. В каждой нашей молекуле углерод, С и кислород, водород. У нас 4 микроэлемента. Мы весим 90 килограмм. Ну, я вешу 50, допустим. Да? У меня из 50 килограмм 4 микроэлемента 90%. Кислород, водород, углерод и азот. Все, 4 микроэлемента 90%. То есть мы вода, мы вообще вода, кислород и водород. Собраны в пакетики, в столики, в шайбочки, в кружочки, в шарики во всякие. Водород и азот. Всего остального у нас миллиграммы. Калий, магний, натрий, цинк, селен, ванадий, хром, молибден. Вся таблица Менделеева. Супер миллиграммы. Кого-то 0,1 миллиграмма, кого-то там 0,03, кого-то 3 грамма, кого-то 5 грамм. То есть какие-то малейшие-малейшие вкрапления. То есть мы с вами, это сумма сбитых вот этих вибраций атомов. Если нас посадить на СВЧ-антенну, мы разлетимся, и будет облако. Я видела, как в детстве кошек бросали на СВЧ-антенну, мы жили в военном городке. Вот кошку бросишь, и облако. Нету кошки. То есть ни остатков, ни косточек, вообще ничего нету. СВЧ-поля разрубают вот эти высокомолекулярные связи, и образуется дым. Точно так же делают кислоты. Если коза ностра берет труп, который ей надо ликвидировать, и кладет его в серную кислоту, активный водород, через 3 часа ничего нет. Как будто ничего не было. Ничего не надо закапывать. Тот, кто пьет пепсиколу, происходят приблизительно те же самые реакции в желудке. Изнутри. Если вы пепсиколу положите, зуб, ноготь, кусок мяса или что-то, через день, два, три вы ничего там не найдете. Вообще ничего нет. Никакого зуба, никакого ногтя, вообще ничего. Если у вас ребенок пьет пепсиколу, маленький, большой, значит, вы абсолютно безграмотный дистрибьютор, который никто и звать никак. Потому что начинать надо не с оздоровления Донецка, а с оздоровления собственных детей. Себя, мама, папа. На кошечках надо тренироваться. Вот когда вы научите своего ребенка не пить пепсиколу и шипучие напитки, значит, вы уже имеете право выходить на территорию Донецка. Потому что иначе у вас нет оснований. Иначе вы не понимаете, что такое кислота. Иначе вы не понимаете, что такое водород, кислород, что такое вода вообще. И вам это не понять. Понятно, да? Я некоторые вещи буду говорить вот так достаточно жестко, но не обижайтесь на меня. Только для того, чтобы вы их на ажиотаже поняли. Потому что если я скажу, ребят, не надо пить пепсиколу, да вы это уже миллион раз слышали. Если я вам сейчас скажу, ребят, надо мыть руки перед едой и после туалета, вы скажете, ну понятно. А если я вам сначала прочитаю лекцию по паразитологии, вы скажете, неужели надо мыть руки три раза в день? Я скажу, так и да. И вы будете мыть руки раз 15 в день. После того, как прослушаете полный курс паразитологии. Потому что есть вещи, которые настолько просты, что они не доходят. Они просто так, раз, не цепляясь за извилины, пролетают мимо. Это так просто, потому что это гениально. Пить воду. И ничего больше, кроме воды. Ничего больше, кроме воды. Можно выпить чашку чая, чашку кофе, мы потом будем говорить в режиме воды это, да? Но это глупо. Просто глупо. Мы потом будем развивать почему. Итак. Вся химия делится на органическую и неорганическую. Запишите одну вещь, которая вам пригодится на всю оставшуюся жизнь. Никогда, прям так и пишите, никогда, ни одно неорганическое вещество, никогда ни одно неорганическое вещество не пройдет в нашу кровь, и то есть в наш организм, если оно не будет связано с аминокислотами. Никогда. Поэтому нам нужен кремний. Он у нас в составе есть. Глины навалом. Все сплошная глина. Скушайте хоть мешок глины. Ни один атом не проникнет в кровь. Еще тему углубляю. Если минерал не был никогда растением. Прям так и записывайте, потом пойдете, поймете, сюрприз будет. Никогда, если минерал не был растением или животным, он не проникнет в наш организм. У нас два пути проникновения в наш организм сквозь таможню. Либо у тебя есть паспорт растения, либо у тебя есть паспорт животного. Это доказано. То есть никакие соли железа в кровь не проникнут. Если вы их в кровь не впендюрите, это ошибка большая. Никакие соли натрия, магния, кальция никогда в кровь не проникнут. Бросьте кусок мела в стакан, и он будет там лежать вечно. Он не был ни растением, ни животным. Значит, он в нашем организме не растворится, а мы раствор. Это просто настолько, что все человечество это дело прошляпало. Это безумно. Поэтому оно непонятно. Никогда никакой минерал, типа натрий, хлор, типа еще что-то, в организм не проникнет, только до желудочно-кишечного тракта, если он не растворим. Растворим он может быть только, если в его составе есть углерод и кислород, водород, белки. Поэтому вся химия, которой мы лечимся, соли железа, соли меди, ну и так далее, и так далее, и так далее, в организм не встраиваются. Они проходят, выполняют какую-то легкую функцию, выходят, и дальше возникают побочные эффекты. Если мы хотим, чтобы это было у нас внутри, оно должно было быть либо растением, либо животным. Поэтому кальций способен усвоиться только в трех видах. Либо это яичная скорлупа, которая была когда-то кровью курицы. Либо это жемчуг, который это был когда-то кровью моллюска. Либо это коралловый порошок, который был когда-то кровью коралла. Частично перевариваются ракушки. Частично. Потому что они были когда-то кровью. Ракушки. Ну, в смысле, моллюски, да? Но они очень сильно закальцинировались. Их можно растворить только в кислоте, так же, как яичную скорлупу. А значит, единственная форма растворимого кальция, яичная скорлупа растворяется только в кислотах. В соляной кислоте и так далее. А вот коралловый порошок частично, процентов на 20, может раствориться в воде. Все, что у него не растворяется, оно не растворится. Оно останется на дне. Я сразу по ходу, ладно, чтобы вам было понятно, с примерами. Потому что когда я потом к этому вернусь, вы уже это немножко забудете. Пошли дальше. В Главное, что вам надо запомнить, что химические минералы не усваиваются. Сначала кремний берет помидор, папоротник, крапива и любые другие растения, а потом мы кушаем папоротник, помидор, крапиву, и мы получаем кремний. Сначала натрий берут кабачки, баклажаны, а потом мы его кушаем. Сначала железо берут яблоки там, и так далее, потом мы их кушаем, или крапива. Сначала йод берет фейхоа, шиповник, морская капуста, а потом мы его кушаем. А просто йод взять, накапать его, так сказать, в бутылочку, а потом пить, он у вас не усваивается. Крахмал. Да нет, крахмал это углеводный, ну вы имеете в виду синий йод, да? Скажем так, был такой монах, который брал и мешал, например, йод с молоком. И получалось как бы вроде бы смесь с аминокислотами. Но это иллюзия. Ничего вот так вот не смешать, чтобы оно перемешалось. Это перемешанное, а не врожденное. Значит, синий йод с крахмалом. В крахмале есть, скажем так, углеродисто-водородистые соединения. Да, это и есть. Углеводы. Углеводы. Уголь и вода, ничего больше. Так вот, на крахмале может нацепиться одна-две молекулы йода, которая войдет. Ну, проще кушать морскую капусту. В сотни раз проще. Там уже в клетке все есть. Поэтому человек все время ищет. Он все время, как парализованный заяц, ищет химические заменители природным аналогом. Он больной. Он просто больной. Морской капусты ешь не хочу. Японцы все у нас скупили. Мы получаем йод и смешиваем его с крахмалом. Ну почему не кушать морскую капусту? Это нелогично. Ну, фейхоа можно выращивать, да, ну, шиповник можно выращивать, йодистые растения, да? То есть, а мы все время собираемся синтезировать что-то, а природа нам говорит, да фигушки, да фигушки, прям конкретно говорит, фига с маслом. Мы изобрели аминокислоты и говорим, мы решили проблему питания. 30 лет назад изобрели, а природа говорит, да фигушки. Природные аминокислоты вращаются в левую сторону, а мы изобрели вращающиеся в правую сторону. Они попадают в кишечник, вроде как съедено. Мы едим все, что не приколочено. Снизу вышло, ничего не усвоилось. Невозможно. Канал в кишечнике левовращающий. У нас аминокислоты. Это как ключ не в той стороной. Втыкайте, не войдет. Мы и дожили до этих времен только потому, что мы ели то, что положено природой и Богом. Природа говорит, вы умные, но не настолько, чтобы умнее природы. Умнее природы быть невозможно. Все химически приготовленное – это подсмотренное в природе. И попытки синтезировать бестолковой головой. Вот мы сейчас клонирование изобрели, мы еще не знаем, чем нам это грозит. Раньше писали про химеры, да? Вот, ну, наверняка, может, появится человек с головой осла, или, например, с хвостом, или еще что-нибудь. Потому что мы вам сейчас покажем фильм «Сотворение человека», вы поймете, как это серьезно. Как это все глубоко. Итак, с этого уровня двинулись выше. Вот до сюда, понятно? Мне надо, чтобы вы не просто записали, зарисовали. Потому что у вас не будет времени при этом темпе жизни обращаться к вашим записям. Я прошла около 15 специализаций, вообще больше даже. Ни в одну книжку, ни в один конспект у меня не было никогда времени даже посмотреть. Поэтому у вас темп жизни такой, что вам надо работать, творить, там, я не знаю, размножаться. Кому что, да? Там, кому-то пить пиво, не хватает времени вообще в этой жизни, а он будет читать записи. То есть поэтому то, что вы уловили, то и уловили. Все остальное пролетело мимо. Поэтому больше слушайте, чем пишите. И только чуть-чуть зарисовывайте. Одна девчонка сидит и все строчит, строчит, строчит. Я говорю, что записываем? Что пишем? Она говорит, анекдоты. Только, говорит, не успеваю записать. Я говорю, ну ладно, анекдоты, хоть потом посмеетесь, да. Поехали дальше. Четвертый уровень. Строение нашего организма. То есть если мы микроскопом не дошли до самого конца. Называется клетка. Клетка. Что такое клетка? Вот птичка в клетке. Понятно, да? Клетка. Точно так же когда-то возникли высокомолекулярные соединения. Белки, жиры, углеводы, жирные кислоты, витамины, всякие углеродистые там, формы минералов и так далее. И вдруг кто-то откуда-то, мусульмане утверждают, что пророк Магомед, там, мы утверждаем, что вообще, не знаю, космический разум какой-то, образовал из этого жизнь. Вот этой вот высокомолекулярной массе мертвых белков, жиров, углеводов и так далее было дано кем они должны быть и что они должны дальше делать. Была дана что? Вода и энергия Солнца. И внутри этого образовалась жизнь. Начали дуплицироваться. Знаете такой термин? Дупликация. Два белка дали третий, два белка дали третий, три белка дали четвертый и так далее, и так далее, и так далее. И появилась живая клетка. Если убрать энергию или информацию, жизнь захлопнется. Если вернуть, жизнь возобновится. Мы вырастили зерно и говорим, мы высушим его. Что мы сделаем? Мы уберем у него энергию солнца, то есть амбар закроем. И мы уберем у него информацию воды, то есть высушим, подсушим. И зерно будет лежать до следующего года. Но мы что сделали? А человек говорит, ха, да что там природа? Я ж царь зверей. И говорит, ладно, у меня дырка в потолке. Ничего страшного. Ладно, я сушить не буду. У меня нет установок. Зато я протравлю это зерно. Взял и протравил. Ну, конечно, зерно долежится. До следующего года протравленное. Но оно же не вырастет. И урожаи падали, падали, падали, падали. Потому что мертвое зерно, обработанное химикатами, оно же не вырастет. Оно же изуродовано. Так вот, чтобы зерно хорошо лежало, его надо сушить и, так сказать, не давать ему энергию, не греть. Достали зерно из пирамиды Хеопса. 300 там, не знаю, сколько-то лет, тысяч каких-то там, никак не могу запомнить, сколько, очень давно. Посадили его, дали ему энергию, информацию, водичку, солнышко, оно выросло. И получилась пшеница, которая лежала тысячи лет, десятки тысяч лет. Представляете ситуацию? Так вот мы с вами каждый день получаем энергию и информацию. Как только у нас 3 дня нет воды, все, нас нет. Без света мы можем дольше жить, потому что есть другие источники энергии. Ну как бы, все равно летает все это в воздухе, энергетика, да? А без воды мы не можем жить даже 2 дня. Если жарко, то вообще можно обезводиться, потерять, получить остановку сердца или дыхательного центра. Так вот клетка... Это когда неживые высокомолекулярные вещества получают энергию, информацию и становятся живыми. Вот на этом уровне организм ожил. Ожил. Угу. Идем дальше. Он ожил. Образовалась живая клетка. Смотрит, и что ей дальше делать? А с кем ей общаться? Появилась другая клетка, появилась третья. И образовался водный бассейн. Они могут жить только в воде, потому что вода для них является информационной средой. Они через эту воду общаются между собой. Вот эта вот структура следующая называется ткань. Женщина только ткань воспринимает как отрезок материала, из которого она шьет. Мы ткань воспринимаем как мясо. Вот мясо на кухне, да? Или наши мышцы. Это ткань. Они на 90% состоят из воды, и 3%, где там 10% у них, вот эти вот сухие минеральные вещества. Если взять нашу печень и положить ее под пресс, и выжать ее, то появится, допустим, 2 килограмма весит печень, появится 900 грамм воды, и там 100 грамм появится сухого остатка. Если нас положить под пресс, вода стечет, и у нас останется 250 грамм сухого остатка. Все, 250 грамм. То есть все остальное у нас вода. Если тщательно выжать. То есть следующий уровень называется тканевой. Уровень ткани. Ткань. Эта ткань, чтобы не разбежалась, окружена забором из другой ткани. Потому что клетки живые, они носятся по всему организму. Клетка печени все время стремится помчаться в почки, посмотреть на камни. Но ее туда не пускают, потому что если ты клетка печени, сидит в печени, за забором. Это называется государство. Орган – это государство однородных клеток. Например, там в печени, наверное, киргизы живут, темненькие, да? В почках там японцы живут, где-то еще что-то. То есть это государство. Они могут делать одно, разговаривают на одном языке, общаются одинаково, выполняют одну и ту же функцию – чистят кровь. Или, например, клетка половых органов думает все время о своем. Но они все там такие. Или клетка мозгов, например. Украинцы. А, украинцы, да? Точно, как мы внизу сидят. Клетка мозгов. Их миллиарды этих клеток. Мы думаем, что мы думаем. Думаем. Сидим и думаем, а не пойти ли нам за молоком? Думаем. На самом деле, какой-то клетке мозга не хватает кальция. Она говорит, эй ты, ну-ка подними свой тощий зад и сгоняй-ка за молочком. А человек говорит, не хочу. Она говорит, ну тогда у тебя зубы выпадут. Говорит, ладно, тогда схожу. То есть это короткий диалог. Не мы думаем, не мы, вот мы себя ощущаем, как будто мы там, часть зверей, да, природы. На самом деле у нас внутри миллиарды клеток, мы вам их покажем. И они все время носятся. Они все время взаимодействуют, у них между ними там, так сказать, свадьбы, драки, пьянки, вот все как у людей. Единственное, мозговые клетки не размножаются. Вот все другие размножаются по полной программе, печень, например. Как те кролики думали, что любят друг друга, да, их разводят. Вот точно так же и в печени. Размножающееся сплошное пространство, дупликация. Вот если бы вы так размножались, как клетки печени, у вас бы еще 3 года назад тут было уже 10 мастеров. А вы как клетки мозга себя ведете. А что лишь я думаю? А что ты думаешь? Ты думаешь, подписывать или не подписывать? Что тут думать? Подписывай. Что тут думать? Так вот, клетки мозга вообще не размножаются. Вообще. Вот это трагедия наша. Со скольки клетками мозга, как мы родились, мы с такими умрем. Если мы ребенка направили в садик, который красят, мы ему с детства отравили внутриклеточную воду и убили десятки миллионов клеток мозга. И они уже у него никогда не восстановятся. Клетки мозга не размножаются. Запомните. Любое отравление опасно. Любой рентген опасен. Любая химия опасна. Любой алкоголь, уничтожающий клетки мозга, опасно. У нас каждый день гибнет 70 миллионов клеток мозга. В нормальном режиме. 70 миллионов. Каждый день. Но у нас их триллионы миллиардов, то есть у нас их огромное количество. Но если человек в стрессе, в алкоголе, в краске, в химии, в токсическом веществе, еще где-то там, не знаю, в наркомании, то у него гибнет не 70 миллионов, а весь миллиард. И через 2-3 года человек становится полным деградантом. Деградантом. То есть у него уже, так сказать, он ничего не туда, ни сюда. То есть у него уже, он уже к животным рефлексам. Попить, покушать там, чтобы сухо было, крыша над головой, все. Колоссальное истребление мозга идет. Причем те клетки, которые живы в детстве, они у нас тоже живы. Поэтому в 70 лет мы начнем писать мемуары. Вспомним, как звали первую учительницу, где мы жили, и начнем писать мемуары. Жуков, знаете, написал там в мемуарах, да? Все помнит. У него отмерли эти клетки мозга, сколько они людей там угробили за время Великой Отечественной войны, да? А начал писать мемуары, как там это все они гробили. В 39-м году сколько перестреляли, пересажали, да? Как партизанов истребляли, ну и так далее, и так далее. И вот все наши военачальники писали мемуары. А когда у них те клетки мозга были живы, которые агрессивные, так они вот и истребляли их. А потом мозг говорит, а что вы делали-то, ребята? Ткани соединены в органы. Органы соединены в системы органов. Например, система здравоохранения, не перешагнешь. Система МВД, не перешагнешь. Система налоговой инспекции. Не один налоговый инспектор, а тысячи. Еще и в системе. Ну-ка попробуй в дури. Ничего подобного. То есть, и у нас орган не может, вот почка не может сама выделять мочу. Она себе в систему взяла мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал и так далее. И получилась система мочевыделения. Желудочно-кишечный тракт, чтобы переваривать пищу. Переваривать. Мы красиво называем переваривать. Прогнивает пища. Гниет, бурлит и бродит при помощи бактерий. Так вот она гниет. Желудок, кишечник, поджелудочная, тонкий кишечник, толстый, двенадцатиперстная кишка, там сигмовидная кишка и прямая кишка. Это система целая. Органы абсолютно разные. По-разному себя ведут, разным питаются, разную функцию выполняют, но соединены в единую систему. Так вот, таких систем у нас 12. Если атом у нас один вообще, он у всех единый, протон, электрон, молекулы у нас там 2-3 атома, их всего несколько. Высокомолекулярных соединений миллиарды. Просто ужас. Клеток 50 типов. Тканей 4 типа всего. У нас всего 4 типа тканей. Нервная, соединительно-тканная, кровь и эпителиальная ткань. Органов у нас, ну, приблизительно 70 штук, там, смотря как считать, нос там, ну, ухо отдельно. Так вот, систем у нас 12, все, больше нету. Центральная нервная система – это опознание мира. Дыхательная система – это воздух туда-сюда. Сердечно-сосудистая система – пустые шланги и сердце. Так вот, следующая система пищеварительная. Пищеварительная, да? Следующая выделительная, мочеполовая, включая кожу. У нас есть репродуктивная система. Мужчины думают, что она самая главная. Но это на самом деле не так. То есть нет главных систем, все системы главные. Потому что если центральная нервная подкачает, то репродуктивная уже не понадобится вообще. Что за репродукция без головы? Да безбашенная. Эндокринная система. Система внутренних желез и гормонов. Никто ничего про нее не знает вообще. Мы знаем 20 гормонов, а их 500 по расчетным данным. А мы пытаемся регулировать. Их только Бог регулирует. Он при помощи них регулирует нас. А мы пытаемся отрегулировать его. Вообще ничего не получится. Систему вообще не трогайте. Тот, кто начинает пить гормоны, он рано или поздно погибнет. Все равно погибнет. Потому что гормоны убивают иммунитет. Я вам потом расскажу про это. Костно-мышечная система. Кости, мышцы. Изящная такая системка, которая не лечится пищевыми добавками, кроме кальция. А то мы все лечим радикулиты, остеохондрозы. Это можно вылечить только подтягиванием, отжиманием, физической культурой и так далее. Мы можем кости укрепить за счет кальция, кремния и связки за счет сен. Все. Никакие радикулиты не лечатся ни при помощи ни того, ни другого, ни третьего. То есть только при помощи виз, гимнастика, отжимания, подтягивания. 4 золотых упражнения. Тоже будем говорить. У нас будет прямо по костно-мышечной системе занятие. Лимфатическая система. Тоже будем проходить. Система канализации. С нее всегда все надо начинать. На первом месте чистим пищеварительную, на втором лимфатическую. Иммунная система. Защита. Это полиция. Внутренняя полиция. Я не я. Совершенно уникальная схема. Мы покажем фильм, как лейкоцит разрывает раковую клетку. Он как бобик. Он живой, он двигается, он меняет форму, он нападает на нее, кусает, грабит ее, забирает у нее энергию, забирает у нее белки. То есть мы думаем, что иммунитет — это что такое иммунитет? Иммунитет — это живые клетки, которые по всему организму носятся. Лейкоцит встречается с эритроцитом и говорит: ты внизу был? Он говорит: был. Что там? Он говорит: ничего. Человека видел? Нет. Врут собаки. То есть у них там своя жизнь, совершенно своя. Итак, значит, человек – это космическое создание, которое состоит из многих уровней. Атомы, складываясь в молекулы, образуют высокомолекулярные соединения. При получении энергии и информации образуется жизнь. Жизнь протекает только в воде. Вода – это органическая структура, которая образуется в органах, системы органов и выше нас только среда. Но королевой нашего организма всегда останется клетка, которая нуждается в чистых ингредиентных веществах, которые существуют в природе. Это 28 аминокислот, 12 минералов, 12 витаминов, 15 минералов, 3 жирные кислоты, 7 групп ферментов. Но, к сожалению, агрессивная окружающая среда вокруг нас не дает нам быть счастливыми, потому что у нас нарушена психология, мы не понимаем себя как космическое существо. Мы кушаем постоянно отравленную, недостаточную пищу. Мы пьем постоянно отравленные, недостаточные напитки. И вокруг нас живет параллельный мир. Вирусы, бактерии, грибки и другие паразиты, простейшие, которые, являясь для нас потребителями нашей энергии, нарушают нашу жизнь.